Люблю России царские березы, люблю ее леса, ее луга, люблю ее крещенские морозы, люблю ее сибирские снега. Люблю, когда в ночи мерцают звезды и светит наша русская луна. Русская. Люблю в садах я запах чайной розы. Люблю Россию села, хутора. Люблю Россию всей своей душою. Когда зарей пылают небеса, люблю я провожать закат у моря и слушать, как шумят в полях хлеба. Люблю России церкви и соборы и колокольный звон монастырей. Люблю я с русской песней хороводы, люблю стихи о родине своей. Люблю Россию в радости и в горе, ценю я подвиг дедов и отцов. Я знаю, Русь, как ты умылась кровью и сколько сбито за тебя крестов. Колени преклоню перед тобою, слезой своею напою тебя. А сколько ты в себя впитала горя, святая православная земля. Не преклоню перед тобою, слезой своею напою тебя. А сколько ты в себя впитала горя, святая православная земля.